Третья сказка Юньтяньмина. Принц «Глубокая вода». Когда Росинка проснулась в следующий раз, было уже светло. Море из черного превратилось в синее, и все же принцесса считала, что оно сильно отличается от того, что она видела на картинах. Покров ночи больше не скрывал безбрежности морского простора. Под утренним солнцем ничто не нарушало пустоты водной поверхности. Впрочем, как думалось принцессе, море было пусто не из-за рыб-обжор. Оно было пусто, потому что по нему не плыла она, Росинка. Это как с ее дворцовыми покоями. Те тоже стояли пустыми в ожидании своей хозяйки. Желание, о котором девушка говорила капитану ночью, стало еще настойчивее. Принцесса вообразила белый парус посреди волн, а под ним себя. Ветер уносил ее корабль вдаль. Теперь зонтик крутила тетушка Дорода. Капитан позвал спутниц с кромки берега. Когда дамы подошли, он указал на океан. «Смотрите, вон могильный остров». Однако внимание принцессы привлек не сам остров, а великан, стоящий на нем. Несомненно, это был принц «Глубокая вода». Он возвышался, словно одинокая гора. От солнца кожа его стала бронзовой. Мышцы под ней выпирали, словно валуны. Волосы, которые трепал ветер, были подобны кронам деревьев на верхушке горы. Великан походил лицом на принца ледяного песка, но в его чертах не было мрачности и замкнутости. Скорее, взгляд и весь вид принца внушал зрителю ощущение, что он открыт, как море. Солнце взошло еще не полностью, но голова великана уже купалась в золотом свете, будто объятая огнем. Огромной ладонью он прикрыл глаза, как козырьком. На мгновение принцессе показалось, что их взгляды встретились, и она принялась кричать. «Братец, я Росинка, твоя младшая сестра! Я твоя малышка-сестренка, братец, мы здесь!» Великан, похоже, не услышал ее. Взгляд его скользнул мимо путников и двинулся дальше. Затем он убрал от глаз руку, тряхнул головой и повернулся в другую сторону. «Почему он не обращает на нас внимания?» — спросила встревоженная принцесса. «Да кто же заметит трех муравьев где-то вдали?» Капитан повернулся к тетушке Дороде. «Видишь, я говорил, что принц «Глубокая вода» — великан». «Когда я держал его на руках, он был крошкой. Да как он умудрился так вымахать? Но это даже хорошо, что он великан. Такого никто не сможет остановить. Он накажет злодеев и заберет у них портрет принцессы». «Но сначала надо, чтобы он узнал о случившемся», — возразил далекий парус. «Нужно перебраться на остров», — воскликнула принцесса, хватая капитана за руку. «Мы должны туда попасть». «Но мы не можем. За все эти годы ни у кого не получилось доплыть до могильного острова, и никому не удалось оттуда перебраться сюда». «Но ведь должен же быть какой-то способ!» Слезы брызнули из глаз принцессы. «Мы ведь приехали за принцем! Ты должен знать, как туда добраться!» Далекий парус беспомощно смотрел на плачущую принцессу. «Я и в самом деле не знаю. Мы правильно поступили, приехав сюда. Вам необходимо было сбежать из дворца, там вас ждала смерть. Но я с самого начала отдавал себе отчет, что мы не сможем попасть на могильный остров. Разве что послать принцу весть с почтовым голубем». «Отличная мысль. Пойдемте раздобудем почтового голубя». «Да что проку? Даже если принц и получит от нас весточку, ему все равно не добраться сюда. Может, он и гигант, но его рыбы-обжоры сгложат живьем, стоит ему только сунуться в море. Давайте-ка сначала позавтракаем, а потом решим, как быть. Пойду приготовлю что-нибудь». «О, нет!» — вскричала вдруг тетушка Дорода. «Моя лохань!» Был прилив, и волны слезнули с песка бодейку для умывания. Ее уже отнесло от берега, она перевернулась, и мыльная вода вылилась. Участок моря вскипел белой пеной. Беглецы на берегу увидели рыб-обжор. Их плавники рассекали волны, словно ножи. Пара секунд, и от лохани останутся только щепки. Но тут начало твориться нечто непонятное. Стоило только рыбам коснуться пены, как они останавливались и всплывали на поверхность. Неистовые обжоры, казалось, потеряли всякий интерес к добыче, стали вялыми и безвольными. Они медленно поводили хвостами туда-сюда, но не для того, чтобы двигаться вперед, а так, от истомы. Некоторые даже решили поплавать брюхом вверх. Путников как громом поразило. Они молча следили за рыбами. Затем принцесса произнесла. «Я, кажется, знаю, что они чувствуют. В этой пене расслабляешься настолько, что становишься как будто бескостным. Им не хочется двигаться». «Да, мыло из Хейершингенмосикина и вправду дивное», — тетушка Дорода вздохнула. «Жаль, только у нас два кусочка». «Это мыло и в Хейершингенмосикине стоит баснословных денег», — сказал капитан Далекий Парус. «Знаете, как его делают? В тех краях растет волшебный лес, а в нем тысячелетние мыльные деревья, очень-очень высокие. Обычно это деревья как деревья, ничего особенного. Но стоит только подуть сильному ветру, как они начинают пускать мыльные пузыри. Чем сильнее ветер, тем больше пузырей. Из них-то и делают мыло. Но собрать пузыри — задачка не из легких. Они летят с огромной скоростью, к тому же почти прозрачны, поэтому их чрезвычайно трудно увидеть. Чтобы их разглядеть, надо двигаться очень быстро, так, чтобы казалось, будто пузыри стоят на месте. Это возможно только если скакать на самых резвых лошадях особой породы, а их в Хейершингенмосикине осталось не больше десятка. Как только деревья начинают исторгать пузыри, мыловары вскакивают на лошадей и несутся вслед за ветром, собирая пузыри с очком из тончайшей марли. Пузыри бывают разного размера, но даже самые большие, попав в сачок, лопаются и становятся крохотными, невидными глазу. Чтобы сделать один кусок мыла, нужно собрать сотни тысяч, а то и миллионы пузырей. Но стоит только опустить мыло в воду, и каждый пузырь делится на миллионы новых. Вот почему оно дает так много пены. У пузырьков нет веса, поэтому чистое, настоящее мыло из Хейершингенмосикина тоже невесомое. Это самое легкое вещество в мире, при этом чрезвычайно ценное. Мыло, которое хранит тетушка Дорода, наверняка преподнес королю в дар посол Хейершингенмосикина при коронации. После этого...» Далекий парус внезапно замолчал и уставился на море, погрузившись в раздумья. Несколько рыбин продолжали лениво плескаться в белой пене. Деревянная бадья болталась на волнах в целости и сохранности. «Кажется, я придумал, как нам добраться до могильного острова», — далекий парус указал на бадью. «Представьте себе, что это лодочка». «Какая там еще лодочка?» — возопила тетушка Дорода. «Так я тебе и позволила подвергнуть мою дитятка такой опасности». «Я не имел в виду принцессу». По решительному виду капитана Росинка заключила, что того будет трудно переубедить. «Если ты поплывешь один, как ты заставишь принца глубокую воду поверить тебе?» Принцесса раскраснелась от возбуждения. «Я тоже поеду. Я должна». Капитан скептически кивнул на простонародную одежду Росинки. «Даже если вы доберетесь до острова, то как докажете принцу, что это вы?» Тетушка Дорода промолчала. Она-то знала, как. «Мы с братом легко докажем друг другу, кто мы такие», — сказала принцесса. «Надо только провести испытание крови». «Все равно, принцесса не должна ехать», — стояла на своем кормилице. «Слишком опасно». Однако тон ее был уже не таким непреклонным. «Думаете, если я останусь здесь, то мне ничто не грозит?» Росинка указала на зонтик в руках кормилицы. «Мы, конечно же, привлечем чье-нибудь внимание, и тогда сюда явится ледяной песок и схватит меня. Даже если я не превращусь в картину, мне не сдобровать. Нет, на могильном острове гораздо безопаснее». Словом, решили отправиться все вместе. Капитан выбрал среди лежащих на берегу лодок самую маленькую. Лошади подтащили ее к кромке воды, туда, где волны лишь слегка лизали песок. Целого паруса не нашлось, но капитан отыскал пару старых весел. Затем помог принцессе и тетушке Дороде, беспрестанно крутившей зонтик, сесть в челнок. Взяв кусок мыла из Хейершингенмосикина, капитан насадил его на меч, который отдал принцессе. «Как только отплывем, опустите мыло в воду». Росинка кивнула. Далекий парус оттолкнул лодочку, потом, зайдя в воду до пояса, запрыгнул в нее и принялся грести изо всех сил. Челнок понесся к могильному острову. Множество черных плавников начали резать волны вокруг лодки. Принцесса, сидящая на корме, опустила конец меча с мылом в воду. Море тут же вскипело пузырями, пена поднялась выше роста человека и расплылась по воде пышным широким шлейфом. Заплывая в нее, обжоры утрачивали пыл и лениво тянулись за лодкой, наслаждаясь неведомой им доселе возможностью понежиться на роскошной белой перине. Росинг впервые видел рыб так близко. Животы у них были белые, а все остальное абсолютно черное. Они походили на автоматы из стали и чугуна, но сейчас эти автоматы на время стали томными и безвольными.